Они готовы были жить на медный грош, лишь бы вот эти отношения развить с Богом. Вернуть эти отношения, вернуть свою духовную природу, которая полностью превратилась в сплошное вожделение. И нет конца и края нашим желаниям. Поэтому мы всегда что? Нищие. Сколько бы денег у нас не было, мы всегда себя считаем какими? Нищими. Запомните, в мире нету человека, который бы считал, что он все, достаточно. Если он не пребывает в знании. Только знание может ограничить наши чувства. И способность контролировать ум и чувства и ограничивать свои чувства называется тапасия. Тапасия, аскеза. Говорится, как огонь сжигает дотла дрова, так и знание, знание о тапасии, тапо дивьян или тапо гьян называется, так и знание о тапасии сжигает дотла результат всей нашей греховной деятельности, совершенной в прошлом. Таким образом, откуда у нас столько вожделения, столько глупости и тупости, как вы думаете? Вот почему, допустим, есть уровень сознания, мы с вами изучали, пранамая, анамая, анамая, уровень еды. Когда человек все измеряет продуктами и шмутками, шмотками. Это означает, что у человека вожделение очень сильное. Сила вожделения говорит о очень греховной жизни. Когда живое существо удовлетворяет свои греховные желания, оно становится жадным и привязанным. Жадным и привязанным. Если вы помните. Итак, это чаша желаний. И знание необходимо для того, чтобы научиться правильности желаний. Что нам надо, а чего не надо. Что является препятствием для достижения высшей цели, а что является помощью. Как вы думаете, власть, богатство, роскошь – это польза или препятствие? Слава. Так вот, брахмачари – это тот, кто умеет, научился ограничивать свои чувства. Грехастха – это тот, кто может использовать все в высшей цели, то есть его уровень выше еще. Брахмачари, если он получит, такой человек, деньги, власть, славу, что-то еще, он запутается, они станут причиной его падения. То есть он упадет с духовной платформы, прекратит преследовать высшую цель. На уровне грехастхи человек правильно воспринимает. То есть чем больше у меня денег, тем я больше могу что? Пожертвовать, построить что-то для людей. То есть вовлечь эти деньги в благую деятельность. Не для себя, а для кого? Первое называется альтруизм, филантропия, пацифизм там и так далее. Это для общества. Более высокий уровень – это для Бога. То есть для развития духовного знания, открытия духовных школ, постройка храмов, там, обеспечение священников и так далее. То есть богоугодные дела делает человек. Если у него есть достаток. Свою славу, вот допустим, популярные люди, как они используют? Они берут, говорят, вот я моюсь таким мылом. Или я курю, допустим, беломор. Шварценеггер курит беломор. Майкл Джексон моет голову хозяйственным советским мылом. Русским хозяйственным мылом. А я ношу, так сказать, колготки в фабрике «Красная большевичка» Клаудио Шифер. Я, так сказать, крашу ногти половым лаком, сделанным фирмой «Богатырь», так сказать, Минского завода лакокрасочных изделий. Это славу, так можете использовать. Но человек может использовать свою славу, свою популярность совсем иным способом. Он может давать знания. И поскольку он великий, говорится, чему бы ни следовала великая личность, все остальные начинают делать автоматически, да, подражают. Таким образом, на уровне грехастхи человек способен вовлекать все в знания. Он, значит, умеет правильно соприкасаться и не становится жертвой объектов чувств. На уровне ванапрасхи он понимает, что все равно так или иначе нужно будет это все оставить. И лучше это оставить как? Как? Правильно, Дима. Ну, молодец. Ты все время правильно выполняешь. Добровольно. Говорится, когда мы что-то отдаем добровольно, это приносит радость тем, кто это получает, и нам. Но когда мы отдаем вынужденно, что? Мы страдаем. Поэтому грехаска подходит к этому уровню постепенно. Действует таким образом. Он приходит к выводу, что лучше отдать все как? Добровольно, конечно. И он оставляет все эти мирские дела, все, потому что иначе их заберет время. Время их заберет все равно. И зачем тратить свое время на то, чтобы это сберечь? Не отдам до тыквы. Так он принимает саньяс. Саньяс. То есть начинает вести отвлеченный образ жизни. Всем нам придется оставить все. Все, даже свое тело. И поэтому брахмачари это тот, кто уже обучается в свете вот этого знания. То есть, как я должен жить и действовать, и получать знания, которое поможет мне правильно воспринимать этот материальный мир, правильно соприкасаться с объектами чувств, и в итоге достигнуть высшей цели жизни – освобождения. От чего я хочу освободиться? От круговорота рождения и смерти. Как победить смерть? Как больше не рождаться здесь, в этом материальном мире? Как отправиться назад домой, в духовный мир, в Царство Божие? Пожалуйста, вопрос. Это цель жизни. Поэтому не тратьте свою молодость на пляски, на всякую ерунду. Делу время, говорят, потехи час. Потому что время очень мало. Изучайте, тренируйтесь, учитесь, иначе вы будете бесполезными личностями. Ваша жизнь будет бесполезна. Помните, как я вам рассказывал историю про Александра Македонского? Когда он с раскрытыми ладонями решил, говорится, в старости он осознал, что все его походы, вся его власть, величие, все было кошмаром. Он понял, что он был глупцом. И он решил признаться, он как бы думал, ну я что-то должен сделать все равно. Я, по крайней мере, своей жизнью могу показать, как ее не надо жить. В назидание своим потомкам. Помните, да? И он приказал, чтобы его похоронили с ладонями, которые торчали из этого саркофага. И ладони были вверх, чтобы все видели, что они пусты. Что этот великий завоеватель ничего не завоевал. Ничего не смог приобрести. И ничего не может с собой унести. Поскольку ничего ему на самом деле что? Не принадлежит. Даже тело нам не принадлежит, а мы себя считаем богатыми. Да. А что такое Кришна? Нет, с Христом. Важно. С Христом. Ну да. А вот интересно, изначально, прежде чем начать восхождение на Землю, откуда берется душа? Где она находится? Она находится в духу. Откуда берутся люди в тюрьме? Со свободы. То есть они были свободными, освобожденными были. А как же они в тюрьму попали? Ну-ка скажи мне, как попали люди в тюрьму? Какое преступление? Вот что такое преступление? Запрещенное действие. Несомненно. Запрещенное действие. Приводит людей в тюрьму. Кто виноват? Да. Даже они не совершили преступление, они хотели попробовать приступить к закону. На самом деле, почему вот вы замечали, что есть амнистия для тех, кто просто, ну видно, что он просто хотел попробовать. Не преступник закоренелый, а хотел попробовать. Хотел попробовать кошелек стянуть, да? Хотел там кого-то стукнуть. Попробовать. Их всегда амнистируют. Им дают там по 2, по 3 года. Они там год отсидят и амнистия. Называется легкостатейники. Но поскольку они находятся в местах лишения свободы, как вы думаете, на них влияет место лишения свободы? Положительно? Положительно или нет? Вот точно так же и в материальном мире. Сначала живое существо хочет попробовать, но когда оно сюда попадает, говорят, раз попал, дорожку протоптал и уже поехало. 6 ходок, 7 ходок, 8, 10 и пошло-поехало. И сроки все больше и больше, больше и больше. Иногда нам удается достигнуть освобождения. Иногда. Брахмаджоти. Мы иногда попадаем в Брахмаджоти. Мы возвращаемся. И поскольку мы помним последние свои какие-то представления, сохраняем, то у нас очень сильное впечатление, что абсолют безличен. Потому что мы уже здесь были, потом вышли до Брахмаджоти, опять попали. И нам кажется, что последнее, что мы видели, это было Брахмаджоти. Отсюда появляются имперсональные концепции. Шунья означает ноль. Шунья означает ноль. И поэтому называют эти все школы, буддизм там, эти все Шанкаравада, называется Шуньявада. Школа абсолютного нуля. Их число и вся нумерология это ноль. Что ноль является самым главным числом. Ноль. Шунья. Освобождение. Великая пустота, ноль называется. И вдруг из ничего вдруг что-то появляется. Из ничего. Сравнивается, как, представим, вы ночью идете, и вдруг вы видите фары, и вам кажется, фары из ночи выскочили. Или вы идете, темнота и поезд. Ту-ту! И вам как, из ничего выскочил поезд. Да еще с людьми. Да еще пьяными. Из ничего. Какие глупые философии. Абсолютно лишенные логики. Называется вайшешике. Логика должна быть логика вещей. Это глупая логика, что есть пустота и из нее что-то выскочило. Это как фокус, знаете, фокус, вот, показывает фокусник в цирке шляпу, пусто, а потом так, раз, платочек накрывает, трах-тибедох, а оттуда кролик, да еще жареный. И кто не соображает, они говорят, ух ты, великий цилиндр, оттуда само собой выскакивают кролики, но туда его надо положить сначала. Так это философия пустоты, что вроде великая пустота все родила. В чем ее величие? Что вот она такая пустота, что из нее что-то выскакивает. Пустота не может производить ничего. Да и нету такого понятия абсолютная пустота. Говорится, в материальном мире ни наука, никто ничего не может заявить как абсолютно. Абсолютных здесь вещей нет. Нету абсолютно. Нету. Никакой математик, никто вам не докажет этого. Все понимают это. Чем более ученый человек, тем он понимает, что здесь абсолюта в мире материальном не существует. Все, что относительно, несомненно. А вот относительно кого и чего, вот тут они потеют. На носу у них такие капельки пота, на лбу волосы выпадают, начинаются вот с этого места у кого-то с этого, у кого с других. Это от переживаний, от тугодумия. Как же из пустоты, как это все-то шарахнуло, большой взрыв вообще, удивительный человек. Вот маломальский образованный человек, вот мы вчера читали, да, всех ученых, и никто из них не говорит, как шарахнуло и как выскочило. Все они основоположники науки, фундаментальной науки, то есть они праотцы всей научной мысли, всего. И никто из них не говорит, Биг Белл, Бог это такой Биг, который как Белл, и все. Биг. Был свинячий гром. Невежество, сплошное невежество. Поэтому люди говорят, лучше бы мой сын стал наркоманом. Вы что, шутите? Это в сердцах только такую глупость говорит. Да зашибло бы тебя. Лучше бы ты пил. Лучше бы ты занаркоманился. Лучше бы ты погиб на войне, на чеченской или там, на афганской. Но это в сердцах. Невежество оно дает такую силу. Когда говорится, ты просто не удовлетворил чувства чьи-то. Когда вожделение не удовлетворено, появляется что? Гнев. Все, что говорит человек, бред. Все, что делает он, безумие. И всему, к чему он сокращает свою жизнь. Поэтому мы говорили, цивилизованный человек, он не гневается. Он разбирается. Зачем я? Если я ничего не знаю точно об этой вещи, у меня могут быть эмоции какие-то, положительные, отрицательные. Но это чувства. А чувства что? Обманчивы, они несовершенны. Не лучше ли понять, что там, ну давайте изучим. Я не тороплюсь говорить, плохо это или хорошо, давайте изучим. Что такое культурный человек? Он не торопится. Быстро только, как Остап Бородинович говорил, быстро только кошки рожаются. Очень быстро. Да? И то, сколько ждать приходится. И быстрота нужна при ловле блох. Пока они вас не покусали. Быстро поймать нужно. Поэтому очень странно, что люди причисляют себя к миру ученых и не могут осознать такие вещи. Поэтому, говорится, везде есть свои Вавиловы и Лысенко. Есть ученые такие, как Вавилов, и есть такие ученые, как Лысенко. Такие крестьянские ученые. И есть... голубая кровь и белая кость. Один ученый думает, как увеличить количество картошки на душу населения, а другой думает, как людей освободить из круговорота рождения и смерти. Разные ученые есть. Поэтому в соответствии с ведическими представлениями, говорится, религия приводит к благосостоянию. Благосостояние может удовлетворить потребности живых существ. Для чего? Для того, чтобы достигнуть освобождения. Четыре потребности общества. Дхарма. Результатом дхармы является артха. Дхарма – это религия. Религия приводит к материальному процветанию. Вы не думаете, что материальное процветание – это возможности? Вы теперь поняли, что такое материальное процветание? Им хватает. Вот все говорят, а что, вот они молились, и не шиша у них. Но у них, смотрите, что появилось. Богатство сердца. Прощать умели, да? Терпеть умели. Им хватало. Вы посмотрите, сколько нам не хватает. Никого не прощаем, терпеть ничего не можем. Что мы безбожные люди. Завистливые, похотливые, что-то выдумываем. И самое интересное, как вот Ля-Рошфуко говорил, желание откровенного, искреннего разговора, это желание поговорить о своих недостатках, чтобы представить их в благоприятном свете. Удивительно. Вы посмотрите, как мы свои гадости умеем так вот красиво подать. Вы замечали это? Как развод свой можем подать красиво. Как свое прелюбодействие можем красиво подать. Просто, просто слеза просто наворачивается. Просто хочется орден дать этому человеку. Орден Сутулова. Вот от чего, говорится, человек постепенно очищается, прекращает лицемерить. И хорошие качества развиваются постепенно также, при определенной деятельности. Просто действуя каким-то другим образом, невозможно развить хорошие качества, очистить свое сердце от похоти, от зависти, от алчности, от властолюбия, от глупости. От такого быстрого суждения о том, чего не знаешь, не понимаешь. Поэтому я всегда считал, что высшее образование необходимо для того, чтобы научить людей мыслить, научить людей контролировать свои чувства и ум. Это научить людей культуре. Что означает культура? Чтобы человек не торопился с выводами, если он не знает об этом ничего. Это образованный человек, значит, это человек с образованием. Он способен контролировать свои чувства. Очень образованный человек. Благодаря контролю чувств человек становится интеллигентным. Как вы думаете, что такое intelligent? Откуда слово intelligent? Intelligent это ум? Удивительно. Кто-нибудь спек? Do you speak? И что же intelligent? Откуда слово интеллект? Это производное какого слова интеллект? Ум — это ум, а интеллект? Интеллект или интеллигентный? Что это мы знаем? Разум. Intelligent значит интеллигентный человек, значит человек разумный. То есть разум у него выше чего? Ума и чувств. Интеллигентный человек. Как узнать, что он невежа? Он судит то, о чем что не имеет даже, порой даже поверхностного представления не имеет. И даже не способен отделить одно от другого. Не способен правильно воспринимать какие-то вещи. И уже дает какие-то толкования об этом. Таким образом, если вы люди, стремящиеся к образованию, это означает люди культурные, люди способные правильно оценивать то или иное действие, неторопливо действуйте, то есть не торопитесь. Говорят всегда, поспешишь-то, наспешишь просто, людей наспешишь. Разобраться надо в чем-то. Я помню, как один человек был, член-корреспондент Медицинской академии наук. Я вот рассказывал ребятам. И его сын тоже там как бы какими-то... В какую-то школу он попал, йогическую там. Неофициальная. И он привлекся там, начал заниматься йогой там, перестал есть мясо, что-то там еще. И для родителей это, конечно, что-то вдруг с ребенком там случилось, с ребеночком, с 20-летним пупсиком что-то случилось, он, видишь ли, не кушает, накурился и не кушает, напился и не закусывает, и без презерватива ходит, бедненький малыш мой, ходит пьяный, обкуренный, без презерватива, пупсик ты мой. Ребеночек ты наш, на тебе 10 рублей на кино. Все, ужас, да? Вот вы понимаете, о чем я говорю? Ужасно. Родители это нормально воспринимают и считают детьми. Вообще ужас. Ужасная ситуация. И вот он, а поскольку он был образованным человеком, интеллигентным человеком, он видит, что-то происходит, чего он что? Не понимает и не знает. Не, он что-то знает, но он не понимает. То есть он информирован о чем-то, но он не может понять, почему ребенок. И он начал думать, он глупый, он такой. И поскольку он интеллигентный человек, он подумал, я должен просто изучить то, что на него повлияло, и вести с ним диалог. Как что? Как ученый человек, как разумный человек, это диалог нужен. А диалог, это означает, вы должны знать предмет оба. Да? Говорится, из двух спорящих один дурак, другой подлец. Один не знает, но спорит, а другой знает и хочет показать, что тот дурак. Поэтому говорится, один дурак с двух спорящих, один дурак, другой подлец. Если вы видите, что человек не знает, ну зачем спорить, только еще выказывать, что он балбес, так ведь? Скажет, все, ты меня победил. И пусть дурак все равно дураком остается. По крайней мере, вы его, так сказать, не выставили. А для знающего человека, что все там будут думать, что он не знал, его все равно он знает. Поэтому в споре истина не рождается. Спор это, так сказать, между дураком и подлецом всегда происходит. Поэтому есть правило спора. Правила спора. Итак, он решил изучить то, чем занимается сын. Не торопился, сказал сынок. Я уважаю твой выбор. Я, может быть, не понимаю что-то. Вот что такое интеллигентный человек. Я уважаю, я с уважением отношусь. Но я не совсем разбираюсь и не понимаю. Поэтому мне нужно время. И он стал изучать это все. Как вы думаете, после того, как он все это изучил, что он стал делать? Он стал делать то же самое. Я вам рассказал пыль, я лично знаю и того, и другого. Даже в моем случае так происходило. Что у нас сейчас? Автографы. Давайте.